6. В торговый центр Бёрчхилл Ходжес и Джером приезжают около 11. Пустых мест на стоянке предостаточно, и Джером ставит Рэнглер напротив Дисконт Электроникс. В витринах магазина огромные надписи «Распродажа». Перед магазином сидит на бордюрном камне девушка-подросток, колени вместе, ступни врозь, голова уткнулась в айпад. В левой руке дымится сигарета. Только подойдя ближе, Ходжес замечает седину в волосах подростка. Сердце у него падает. «Холли?» — спрашивает Джером в тот самый момент, когда Ходжес задает свой вопрос. «Что, черт побери, ты здесь делаешь?» «Я не сомневалась, что вы додумаетесь сами». Она тушит окурок и встает. «Но потом заволновалась. Позвонила бы вам, если бы вы не подъехали в 11:30. Я принимаю Lexa Pro, мистер Ходжес». «Я рад это слышать. А теперь ответь на мой вопрос и скажи, что ты здесь делаешь». Ее губы дрожат, и хотя прежде она заставляла себя смотреть им в глаза, теперь ее взгляд смещается на кожаные туфли. Ходжес не удивлен, что поначалу принял ее за подростка, потому что во многом она и есть подросток. Ее развитие замедлили неуверенность в себе и необходимость сохранять равновесие на натянутой высоко над землей эмоциональной струне. По ней она идет всю жизнь. «Вы на меня сердитесь? Пожалуйста, не сердитесь!» «Мы не сердимся», — отвечает Джером. «Просто удивлены». «Скорее, шокированы», — думает Ходжес. «Я провела все утро в своей комнате, просматривала местных компьютерных мастеров, но, как мы и думали, их тут сотни. Мама и дядя Генри уехали поговорить с людьми. Думаю о Джейне. Я догадываюсь, что будут еще одни похороны, но мне не хочется думать о том, что положат в гроб. От таких мыслей я начинаю плакать». И да, большие слезы катятся по щекам Холли. Джером обнимает ее, она бросает на него благодарный взгляд. «Иногда мне трудно думать, когда мама рядом. Словно от нее в голове возникают помехи. Наверное, вам кажется, что я чокнутая». «Мне нет», — отвечает Джером. «У меня та же история с сестрой. Особенно, когда она ставит диски с песнями этого чертова бой-бенда». «Когда они ушли и в доме стало тихо, у меня возникла идея. Я пошла к компьютеру Оливии, включила его и просмотрела почту». Джером хлопает себя по лбу. «Черт, у меня и мысли не возникло проверить ее почту». «Не волнуйся, ее не было. Все три почтовых ящика Оливии, Mac, Gmail и AOL, оказались пустыми. Может, она сама удалила письма, но я так не думаю, потому что...» «Потому что на рабочем столе и жестком диске много чего есть», — заканчивает Джером. «Совершенно верно. Я нашла мост через реку Квай в ее iTunes. Никогда его не видела. Обязательно посмотрю, если предоставится возможность». Ходжес смотрит на Дисконт Электроникс. Солнце отражается от витрин, и невозможно понять, наблюдает ли кто-нибудь за ними. Он чувствует себя очень уязвимым, как жучок на большом камне. «Давайте прогуляемся», — предлагает он и ведет их к обувному магазину «Совой», книжному «Барнс энд Ноубл» и фрогуртовому магазину-кафе «Белянка». «Не томи, Холли, выкладывай», — просит Джером. «Ты просто сводишь меня с ума». Она улыбается, отчего сразу выглядит старше, почти на свой возраст. Как только они отходят от больших витрин Дисконт Электроникс, Ходжес приободряется. Ему понятно, что Джерому нравится общество Холли. Собственно, ему самому оно тоже нравится, хотя он и не хочет в этом признаваться. Но Ходжесу неловко, что его обошла невротичка, сидящая на Lexa Pro. «Он забыл стереть программу «Призраки». Вот я и подумала, что он, возможно, забыл стереть ее спам. И оказалась права. Она получила 40 писем от Дисконт Электроникс. Некоторые сообщения о распродажах, вроде той, что у них сейчас. Хотя я сомневаюсь, что они продают хорошие DVD. Скорее, корейские или что-то такое. Другие — купоны на 20% скидку. А еще она получала 30% скидки на следующий приезд киберпатруля. Холли пожимает плечами. Поэтому я здесь. Джером смотрит на нее во все глаза. «Так просто? Всего лишь заглянуть в папку спама?» «Зря ты так удивляешься», — говорит ему Ходжес. «Сын Сэма попался на штрафе за неправильную парковку». «Я походила вокруг, пока ждала вас», — говорит Холли. «На их сайте указано, что компьютерных мастеров в киберпатруле только трое, и все три зеленых жука на месте. Так что я думаю, что сегодня он на работе. Вы собираетесь его арестовать, мистер Ходжес?» Она вновь кусает губы. «А если он окажет сопротивление? Я не хочу, чтобы вам досталось». Ходжесу есть о чем подумать. В киберпатруле три компьютерных мастера. Фробишер, Хартсфилд и Линклеттер, тощая блондинка. Он практически уверен, что им нужен Фробишер или Хартсфилд. И ни один из них наверняка не готов к тому, что Кермит Лягушонок 19 войдет в дверь. Даже если мистер Мерседес не бросится бежать, он не сможет скрыть изумление. «Я иду в магазин. Вы остаетесь здесь». «Идете без поддержки?» — спрашивает Джером. «Послушайте, Билл, мне это решение...» «Все будет хорошо. На моей стороне внезапность, но если я не вернусь через 10 минут, звони 911. Понятно?» «Да». Ходжес поворачивается к Холли. «Ты держишься рядом с Джеромом. Больше никаких расследований в одиночку». «Кто бы говорил», — думает он. Она застенчиво кивает, и Ходжес уходит, пока они не успели задать новые вопросы. Приближаясь к дверям Discount Electronics, он расстегивает пуговицы пиджака. Отцовский револьвер чуть давит на грудную клетку, прибавляя уверенности.